Глава первая. Маленький ангел. Посмотрите на карту. Ведь Кавказ является центром мира. Английский путешественник. Город и семья. Под небом 1878 года на фоне далеких гор дремлет Гори, маленький городок, где родился Иосиф Джугашвили, Сосо. Так по-грузински звала сына мать. Горький, странствуя в конце XIX века по Кавказу, описал Гори. Городок в устье реки Куры невелик, с порядочную деревеньку, посреди — высокий холм, на холме — крепость, на всем колорит какой-то дикой оригинальности, знойное небо над городом, буйные шумные воды Куры, неподалеку горы, них пещерный город, и еще дальше горы главного хребта — осыпанной нетающим снегом. Такова декорация, в которой начинается жизнь нашего героя. Но некую особую ноту в эту идиллию вносят грозные развалины. С крутой скалы смотрят на город руины замка феодалов, владевших когда-то краем и воевавших с грузинскими царями. По мосту через Куру входим в городок. Горе просыпается с восходом солнца. Пока не наступила палящая жара, пастухи заходят во дворы, забирают коров. На балкончиках заспанные люди. Отпираются двери храмов. На утреннюю службу спешат старухи в черных одеждах. По бурной Куре несутся плоты. Уныло провожая глазами удалых плотогонов, водовозы набирают воду в кожаные мешки и везут по домам на тощих своих лошадях. Длинная главная улица пересекает город. Когда-то царь Николай I посетил Гори, и улица называется Царской. Впоследствии, конечно, она станет улицей Сталина. Двухэтажные дома и магазинчики прячутся между деревьями. Здесь, в нижней части города, живут богачи. Грузинские, армянские, азербайджанские и еврейские купцы из Гори торгуют по всему свету. Как и положено на Востоке, центром жизни является рынок, типичный восточный базар. В тесных рядах бесчисленных лавочек продается все, от спичек до драгоценностей. Прямо на улице работают портные, мерку снимают заказчика так. Посыпают землю золой, заказчик ложится. А портной садится на него верхом, прижимая к золе. Здесь же цирюльники стригут. Моют головы, выдергивают зубы щипцами, торговцы играют в нарды и пьют вино. Совсем иная жизнь в верхней части города, где живет сапожник Виссарион, Бессо Джугашвили. Здесь стоит его лачушка, в которой он поселился после свадьбы. Его жена Екатерина Кекке Геладзе родилась в семье крепостного крестьянина. Ее отец рано умер, но мать на скудные свои деньги все-таки выучила кэкэ грамоте. Будущий отец вождя в Горе появился недавно. Семья его жила в деревушке Дидилило, где Бессо и родился. И предки жили в горном селении, в Лихвистском ущелье. Были они, как и Геладзе, крепостными, принадлежали воинственным феодалам-князьям Асатиани. Заза Джугашвили, прадед Сосо, участвовал в кровавом крестьянском бунте, был схвачен, жестоко высечен и брошен в тюрьму. Бежал, опять бунтовал, опять был схвачен, опять бежал. Тогда он и поселился в деревне Дидилило, близ Тифлиса. Там женился и, наконец, обрел покой. Сын старого бунтовщика Вано в бунтах не участвовал, тихо-мирно прожил свою жизнь. Но после него остались два сына, Бессо и Георгий. Дух деда ожил во внуках, буйного Георгия зарезали в пьяной драке, а Бессо, также преуспевший в драках и пьянстве, покинул тихое село и переехал в Тифлис. Там полуграмотный Бессо и стал сапожником, работал на большом кожевенном заводе Адельханова, поставлявшем сапоги для войск на Кавказе. Так что впоследствии Сталин не зря всю жизнь носил сапоги. Как-то Бесо заехал в горе к друзьям-сапожникам. 92 сапожника жили в городке, самый могущественный ремесленный цех. Там он и увидел 16-летнюю Кэ-Кэ. В Грузии девушки созревают рано, в 16 лет они считаются взрослыми женщинами. Полюбила ли она Бесо? У нищих людей, боровшихся за существование, здравый смысл часто назывался любовью. Она бесприданница, он сапожник, имеет верный кусок хлеба. Это был удачный брак. Выписка из книги «Брака сочетавшихся» за 1874 год. 17 мая сочетались браком временно проживающий в горе крестьянин Виссарион Иванович Джугашвили, вероисповедание православного, первым браком, возраст 24 года, и дочь покойного горийского жителя, крестьянина Галаха Геладзе Екатерина, вероисповедание православного, первым браком, возраст 16 лет. Бесо Джугашвили стал жителем гори. Грузинскую свадьбу празднуют долго, по нескольку дней пьют гости, играют музыканты. Так что уже во время свадьбы Кэ-Кэ смогла многое понять в своем избраннике. В Грузии пьют весело, с бесконечными тостами, а Бесо пил мрачно, страшно, быстро пьянел, и вместо грузинского застольного словословия тотчас лез в драку, гнев сжигал этого человека. Был он черен, среднего роста, худощав, низколоб, носил усы и бороду. Очень похож на него будет Коба. Кэ-Кэ миловидна, со светлой кожей, покрытой веснушками. Она была религиозна, знала грамоту и любила музыку. Супруги были весьма различны. Первые годы после замужества Кэ-Кэ исправно рожает, но дети умирают. В 1876 году в колыбели умирает Михаил, затем Георгий. Мертвые братья Сосо. Природа будто противилась рождению ребенка у мрачного сапожника. В горе около развалин замка лежал странной формы камень, огромный круглый шар. Народная легенда связывала его с гигантом Амираном, который играл этим камнем, как мечом. Амиран — герой кавказского варианта легенды о Прометее. Но он был злым Прометеем, демоном разрушения, и боги приковали его цепью к вершине Кавказа. В горе был древний обычай. В одну из ночей все кузнецы стучали по наковальням, чтобы не ушел со скалы в мир этот страшный дух разрушения. Но тщетно стучали кузнецы. 6 декабря 1878 года у Кэ-Кэ родился третий мальчик. Как молила она Бога даровать жизнь младенцу! И свершилось. Младенец остался жить. Этот мальчик будет играть земным шаром, как Амиран, каменным мечом. Домик сапожника Бесо сохранился до сих пор. В годы величия Сталина лачушку накроют мраморным павильоном. Ученик духовной семинарии он помнил. Так поступили с яслями, где родился Спаситель. Одноэтажный кирпичный домик, у входа прямо на улице точал сапоги мрачный Бесо. В единственной комнатке ютились отец, мать и сын. Впрочем, был еще прокопченный темный подвал. Скудный свет через окошечко освещал деревянную колыбель, его колыбель. Итак, Сосо выжил. Слабенького младенца в благодарность за дарованную ему жизнь Кэ-Кэ решает посвятить Богу. Сосело, маленький Сосо, так она нежно зовет его, должен стать священником. Квартал, где находится домик Бесо, называли русским. Неподалеку были казармы, где стояли русские солдаты. И Сосо дети часто зовут русским, человеком из русского квартала. Это останется в его подсознании. Никогда в нем не проснется чувство грузинского национализма. Только первый полудетский революционный псевдоним будет связан с Грузией. Став профессиональным революционером, он будет жить в подполье только под русскими именами. и о своей родине впоследствии отзовется насмешливо. Маленькой территории России, именующей себя Грузией.